Глава 10. Когда-то давно в пустыне, возле реки, появилась небольшая деревушка. Проговорил вдруг сзади Томас. За окном сгущались сумерки, и в грязном оконном стекле я видел его отражение. Профессор одолжил у Марии пилу для разделки мяса и теперь держал ее в руках. Деревушка была бедной, но из прекрасной речной глины жители изготавливали отличные глиняные горшки. Несколько раз в год деревенские отправлялись в город, где меняли горшки на еду и предметы первой необходимости. Его голос не мог полностью заглушить скрежет пилы о реберные кости графа, которые постепенно раздвигались. Рассказ Томаса помог мне справиться с тошнотой, и я остался в кузнице. Но река одной рукой давала, другой отнимала. Один раз в год, а порой и чаще, она выходила из берегов, и тогда вода смывала вылепленные на продажу горшки. Иногда река разрушала и дома, а несколько раз унесла пару человеческих жизней, и лишь потом успокоилась и вернулась в свое русло. Жители деревни привыкли к прихотям реки. Им и в голову не приходило, что можно придумать способ, как избежать ущерба. Томас вытер пилу о простыню, на которой лежало тело, и которое теперь насквозь пропиталось липкой кровью. Томас взял у хозяина два лучших фонаря и повесил их под потолком. Фонари слегка раскачивались, и казалось, будто по кузнице гуляет ветер. Его порывы все усиливались, тени плясали, и в этот странный момент даже граф выглядел ожившим. В один год река особенно разбушевалась и выходила из берегов много раз, так что горшков у жителей не осталось, и на продажу вести было нечего. Тогда один из городских старейшин поднялся и сказал, что нужно что-то делать, иначе вскоре погреба опустеют, и есть им будет нечего. В окне отражалось, как Томас ухватился за нижние ребра графа, а в животе у меня все сжалось, будто он схватил мои собственные кости. Томас взглянул на меня и принялся за следующее ребро. Итак, слово взял старейшина, который сказал, что сейчас, когда горшков не осталось, нужно придумать какой-нибудь иной выход. Догадаться, что имеется в деревне такого, что можно обменять на еду. Проговорив это, он сел на свое место. Много дней жители ломали над этим голову, но ничего дельного не придумали. «И вот как-то раз», — продолжал Томас, — «один ребенок отправился к реке поиграть. Он взял с собой горшок с выбитым дном и сделал из него нечто вроде плотинки, а сверху построил крошечный домик. Это увидел один человек, который рассказал о выдумке старейшинам. Такая идея им понравилась, и жители принялись лепить высокие горшки без дна. Потом их сложили рядом вплотную, а сверху выстроили дома. Прошло время, и река вновь вышла из берегов и затопила город. Но на этот раз вода лишь заполнила горшки, так что все остальное уцелело. С того момента старейшины постановили, что когда они столкнутся с проблемами в следующий раз, то будут искать решение сразу и постараются не доводить до крайности. С левой стороны из окровавленной ободранной груди графа торчали ребра, похожие на шпангоуты корабля. Одно из ребер выпало и валялось на полу. Я отвернулся от окна. Томас пододвинул ногой большой полный опилок таз так, чтобы кровью не заливало пол. «Смотри!» — сказал он, склонившись над телом и указывая скальпелем, которым недавно рассек грудь покойного, «плевральная оболочка проткнута, причем насквозь. Следовательно, та небольшая ранка, которую мы заметили на груди, сквозная и затрагивает пульмо, то есть легкое. Томас оттянул срезанную кожу и показал мне рану изнутри. Крошечная дырочка, не намного больше укола, будто кожу прокололи штопальной иглой. «Нам надо вынуть эту часть легкого и посмотреть, поражен ли орган насквозь. Сомневаюсь, что подобный укол оказался смертельным. Вряд ли, однако, если...» И Томас внимательно посмотрел на место прокола. «Если орудие прошло насквозь вот так...» Он указал пальцем на грудь. «То оно могло поразить сердечную мышцу. А такая рана смертельна. Тогда кровь перестает циркулировать по телу, а вместо этого выливается из раны и попадает в абдомен». Томас показал на брюшную полость, откуда вынул желудок, кишки и почки. Теперь они лежали на простыне возле побелевших ног покойника. На дне брюшины виднелось целое море запекшейся крови. Томас осторожно вырезал большое легкое и попросил меня помочь оттянуть его в сторону, так, чтобы можно было взглянуть на легкое изнутри. Отыскать след от укола в полутемной кузнице оказалось непросто. Спина у меня заболела, и я выпрямился. Но Томас вдруг вскрикнул, и я вновь склонился над легким. Томас показал на маленькое темное пятнышко и довольно присвистнул. «Вот где орудие вышло! Я почти уверен!» И он наклонился над сердцем. Внезапно я догадался, что он рассказывал про деревеньку в пустыне и пытался отыскать ранку от укола для того, чтобы отвлечь меня от отвратительного зрелища, какое являл собой вскрытый труп. Он хотел, чтобы я позабыл о сладковатом запахе крови, и меня перестало тошнить. Усмехнувшись, Томас выпрямился. На губах у него появилась торжествующая улыбка. Ответ на свой вопрос он получил. Графа ранили в грудь, и орудие пронзило сердце. Я махнул рукой туда, где на стене висели инструменты для обработки дерева. «А могли его ударить шилом?» «Сейчас проверим». Томас взял шило и поднес острие к сердцу графа. «Нет, оно слишком короткое и не достало бы до сердца. К тому же, мне кажется...» Схватив графский камзол и жилет, он расправил ткань с левой стороны, «что его поразили более тонким предметом». Томас проткнул жилет шилом рядом с уже имеющимся отверстием от орудия убийства. Все сомнения рассеялись. Графа убили и совершили это преднамеренно. Томас принялся сравнивать. «Видишь, дырка, оставленная шилом, почти в два раза больше, чем отверстие, оставленное убийцей». Профессор отложил шило и одежду в сторону. «Тот, кто это проделал, не силен в анатомии. Если бы он ударил вот здесь», и Томас показал на сердце под грудной клеткой, «то даже шило было бы достаточно. Причем в этом месте не так много мышц». «Но с другой стороны», — он пожал плечами, «кому подобное придет в голову?» Мы как раз затолкали легкое обратно, когда руки у меня обдало холодом, а какой-то странный звук возле двери заставил нас повернуться. В низком дверном проеме скрючился Альберт. Его мучили приступы тошноты, а лицо было таким же бледным, как у графа. Круглыми от ужаса глазами он уставился на покойника, а потом перевел взгляд на Томаса. Руки у того были заляпаны запекшейся кровью, и он почесывал локоть, торчащее из графской груди ребро. «Я...» Конюх беспомощно умолк и вновь взглянул на мертвое тело, сглотнул слюну, посмотрел на Томаса. «Гроб... я...» Рот искривился. На губах появилось некое подобие дикой ухмылки. Голова его задрожала. На миг его безумный взгляд остановился на мне, а затем дверь захлопнулась, и он исчез. Я посмотрел ему вслед и задумчиво проговорил. «Интересно. Взглянув на меня, Томас рассмеялся и кинул в меня графским сапогом. Потом он засунул внутренности обратно и, прикрыв их ребрами, начал сшивать грудь графа V-образным швом. А я сжег простыню и окровавленные опилки и нагрел большой котел воды, чтобы смыть кровь со всего живого и мертвого и хорошенько помыть кузницу. Перед вскрытием, когда мы отдыхали после обеда, я спросил Томаса, почему его так занимает смерть графа. Сам я считал, что нам следует побеспокоиться о том, как выбраться отсюда и доехать до Рюбе, чтобы не опоздать к празднованию Нового года. Томас сидел на кровати. Помолчав, он поднял глаза и сказал, что здесь один ответ для короля и два для меня. Однако он мне даст все три. «Для короля», — сказал он, — «благородное происхождение графа должно быть достаточно веской причиной для того, чтобы расследовать обстоятельства его смерти. Нельзя сказать, что король пылает особой любовью к аристократам. Однако и ссориться с ними он не желает. А здесь, на территории Дании, в мирное время, умирает иностранный граф. И это серьезный повод для беспокойства». Томас улыбнулся. «Таков мой ответ королю. Но будь мертвец графом или не графом, я в каком роде чувствую себя обязанным отыскать виновного в человеческой смерти? Потому что...» И профессор как-то странно посмотрел на стопку книг на столе. «Знания обязывают». А давая второй ответ, Томас виновато улыбнулся, будто считал его недостаточно обоснованным, и тем не менее заметил, что мудрость не кормит мудреца, а наоборот – заставляет голодать. Сказав все это, Томас лег отдыхать. Я немного поразмышлял над его словами, а потом тоже завалился спать. Когда я проснулся, Томас сидел за столом и читал книгу. Увидев, что я проснулся, Томас поднялся и, направившись к двери, сказал, чтобы я собирался и спускался в кузницу. Немного погодя, я спустился вниз по лестнице и увидел, что Томас стоит на пороге трактира с пилой для распилки мяса в руках и шепчет что-то Марии. Девушка качала головой. Что бы он там ни говорил ей, это явно не приводило ее в восторг. Однако теперь наше пребывание в кузнице, к счастью, подходит к концу. «Поможешь мне?» Томас обмыл тело графа, вытер его и теперь держал в руках чистую простыню. Мы с трудом завернули крупное тело графа в простыню, так что снаружи осталось лишь лицо. Лицо спящего, черты которого все более заострялись, превращая в мраморную маску. Альберт принес из сарая камзол и жилет графа и бросил их в кучу на полу возле двери, а Томас перед вскрытием срезал спокойного штаны и рубаху. Когда мы выходили из кузницы, я забрал одежду, чтобы, когда представится возможность, отнести ее в комнату графа. Я прикрыл за нами дверь, а в горле у меня встал комок. Лежащий на скамье и завернутый в белое граф показался мне несказанно одиноким. И чтобы немного развеять его тоску, один из фонарей я тушить не стал.